Глава 32. Как и ожидалось. Эми. Как волшебно украшают двор. Не могла отвести восхищенного взгляда, наблюдая за суетящимися служанками. Они, словно яркие бабочки, порхали между деревьями, держа в руках корзины с разноцветными фонариками из тончайшей бумаги. «Дворец готовится к моему дню рождения», — едва заметно кивнула Амая. Но я успела заметить тень печали, скользнувшую по ее лицу вместо ожидаемой радости. День рождения — праздник, наполненный теплом семейного очага, искренними улыбками близких и друзей, радостью и весельем. Чем больше я мысленно перечисляла все эти прелести, тем яснее становилось, почему Амая так грустна. С ее жестокой матерью, которой власть затмила разум, о любящей семье не могло идти и речи. А друзья? У дочери императора их попросту не было. Я стала первой, кого она решилась впустить в свой закрытый мир. Все эти льстивые барышни видели в принцессе не человека, с которым можно поделиться секретами или излить душу, а лишь ступеньку титульной лестницы. В их глазах она была не более чем инструментом для достижения собственных целей. Не стоит грустить. Я мягко улыбнулась, заглядывая в глаза дочери императора. Если позволите, я буду рядом с вами в этот день. «А давай устроим пикник? Что скажешь?» Внезапно оживилась Амая. «Отправимся в мое любимое место. Помнишь, о котором я тебе рассказывала?» Перешла она на заговорщический шепот. «Помню». Кивнула я, чувствуя, как в груди разливается тепло. Мы расположились в одной из увитой растениями беседок Южного дворца. Знатные барышни стайкой хищных птиц кружили поодаль, бросая на нас любопытные взгляды. Но стоило Амае устремить на них свое внимание, как они тут же отступали, понимая, принцесса не желает их общества. «Мне исполняется 23», — с горькой усмешкой произнесла дочь императора. «А это значит, что брак не за горами». «Не желаете этого?» — с искренним участием спросила я. «Всем известно, что принцев женят на дамах из самых влиятельных семей нашего государства. Поэтому все и рвутся мои компаньонки». Тяжело вздохнула Амая. «А принцессы?» «Принцессы становятся супругами чужеземцев, чтобы укрепить мир между народами». «Она словно разменная монета в жестоких политических играх. Ей жертвуют, чтобы самим спать спокойно». «А приезжать погостить домой вы сможете?» Ее высочество лишь горько хмыкнуло в ответ. «Но как же?» Я с трудом подбирала слова, боясь сказать что-то не то. «Как же дети, которые у вас родятся? Они не увидят своих бабушку и дедушку? Дядей?» Безрадостный смех сорвался с губ принцессы. «О каких детях речь, Дэми? Они заберут меня словно трофей. Я стану супругой их наследного принца. Но родить мне никто не позволит. Империя Лиара не допускает смешения крови. Об этом всем известно. Муж будет пользоваться мной, а слуги зорко следить, чтобы я принимала настой, не допускающий зачатия». От этих слов у меня перехватило дыхание. Я будто онемела, потрясённая услышанным. «Но как же? Как же так?» — выпалила я в итоге. «Что за жестокость такая? И зная это, вас все равно отправят туда?» Такова участь принцесс нашей империи уже на протяжении 2 веков. Заключен договор, Дэми, который никто разрывать не собирается. Меня так и тянуло спросить, что за договор такой, но я не посмела. «Знаешь, Амая отвернулась, пряча глаза. Я тебе даже в какой-то степени завидую. Министр Марана не уделял тебе должного внимания, отдалив от мира знати, а оно и к лучшему. Ты с самого детства не варилась в этом котле обреченности, лицемерия и интриг. Тебя не заставляли быть лучше, мучая изо дня в день. Наверное, именно поэтому матушка и относится ко мне как к вещи, потому что знает, скоро я исчезну из ее жизни навсегда». Слова застряли в горле. Руки предательски дрожали, а сердце сжималось от острой жалости к этой девушке. «Помнишь, я обещала, что заберу тебя с собой?» Амая не смотрела на меня, видимо, не желая показывать эмоции, которые так ясно слышались в ее голосе. «Помню». Не в силах сдержать бурю в груди, я осмелилась на дерзость и сжала ледяные ладони ее высочества. «Я последую за вами, куда бы вы ни отправились». Дочь императора сидела ко мне боком. Я заметила, как участилось ее дыхание. «Если...» Голос принцессы дрогнул, словно хрустальный колокольчик. «Если Сангар или Терсон выберут тебя в супруги, ты не сможешь этого сделать, Дэми». «Пф!» — отмахнулась я, чувствуя, как предательская слезинка скатилась по моей щеке. «Не выберут», — сдалась я им. «Я...» «Ох, это принца?» — донеслось взволнованное щебетание со стороны. «Их высочество, небеса, я сплю?» «К нам идут. Как я выгляжу?» Сполошились квочки, суетливо поправляя прически и платья, словно стая павлинов, распускающих хвосты. А Майя, будто заранее зная об их визите, печально улыбнулась. «К тебе пришли», — вздохнула она. «Да нет же!» — залепетала я, чувствуя, как сердце колотится в груди, словно пойманная птица. «Сестра, доброе утро!» — в один голос произнесли принцы, грациозно приближаясь к нашей беседке. «Леди Марана». Не понимая, что происходит, я поднялась со скамьи, приседая перед сыновьями императора в глубоком реверансе. «Доброе утро, ваше высочество. Ну и зачем вы пришли сюда? Если действительно ко мне, то это зря. Вы оба не в моем вкусе». Близнецы смотрели на меня и улыбались, а компаньонки готовы были волосы на себе рвать, ведь они так старались выделиться, но на деле оказались все той же бесформенной серой массой. «Мы тут мимо проходили», — заговорил первый. «Угу, прям уж и мимо». «Решили проводить вас на занятия», — продолжил второй. «Ты же не против, сестра?» А Майя посмотрела на них, тепло улыбнувшись, словно весеннее солнце. «Нет», — качнула она головой. «Я не против. Даже хорошо, что вы пришли». «О чем это она?» Волнение побежало по венам, словно электрический разряд. Я чувствовала, что принцесса что-то задумала. «Время пока еще есть, посидите с нами немного», — предложила Амайя принцам, которые, казалось, только этого и ждали. Плохое предчувствие окутывало все сильнее, словно липкий туман. «Ты хочешь свести меня с одним из своих братьев, я права? Думаешь, что такая жизнь будет лучше, чем отправиться с тобой на чужие земли? Глупая. О себе нужно заботиться, а не обо мне». Сангар и Терсон зашли в беседку, устраиваясь напротив нас с Амайей, словно хищники, заприметившие добычу. «Леди Марана», — заговорил один из них, — «позвольте отметить вашу прическу, она вам очень идет». И только я хотела кинуть в него сдержанную благодарность, как краем глаза уловила какое-то движение. Повернула голову. Стража, но не достана. Обмундирование было не то. А вместе с ними старик в мантии, борода которого была длинной и седой, словно паутина веков. «Лекарь Люрей?» — удивилась Амайя. В ее голосе проскользнула тревога. «Кто-то заболел?» — спросил один из близнецов, получая от своей сестры отрицательный ответ. «Поступило донесение», — заголосил страж, что одна из компаньонок принцессы нарушила главное правило императорского дворца. Переступила порог внутреннего двора, являясь опороченной. Я едва смогла сдержать ядовитую усмешку. Так казался правда Стан. Змея не заставила себя долго ждать. «В связи с этим будет проведена проверка», — продолжал стражник, чеканя каждое слово. «Императорский лекарь лично осмотрит девушку, опровергает донос или же подтверждая его». «Кто она?» — шушукались девицы, бросая на меня любопытные взгляды, словно голодные коршуны. «Ой, ну, конечно же, это я. Кто еще может быть виновный в ваших глазах?» «Леди Марана». Страж посмотрел в мою сторону, вырывая возмущенный вопль со стороны Амайи и принцев, которые разом повскакивали со своих мест. «Что за наглость?» Принцесса вспыхнула гневом. Ее глаза метали молнии. «Как вы смеете?» «Таков приказ ее величества», — склонил голову страж, но в его взгляде читалось плохо скрытое торжество. «Леди Марана, пройдите к себе в комнату, вас осмотрит императорский лекарь».